однажды в истории. К 200-летию Отечественной войны 1812 года. Документальный проект «Радио России Культура». Денис Давыдов. «Быль и легенды». Авторская программа кандидата исторических наук, сотрудника Государственного исторического музея Константина Игошина. Часть первая. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Практически всю свою жизнь, сколько я себя помню, я занимаюсь историей Отечественной войны 1812 года. И мы с вами сегодня начинаем разговор об одном из наиболее известных героев Отечественной войны 1812 года – Денисе Васильевиче Давыдове. Денис Васильевич Давыдов родился в семье бригадира, а позднее действительно статского советника Василия Денисовича Давыдова. Его мать, урожденная Елена Евдокимовна Щербинина, была дочерью генерал-аншефа Евдокима Алексеевича Щербинина, харьковского генерал-губернатора. А Денис Давыдов был старшим братом в семье, у него также было два младших брата и сестра. Его двоюродный брат, знаменитый герой Отечественной войны 1812 года Николай Николаевич Раевский. Другой его двоюродный брат – знаменитый покоритель Кавказа Ермолов. А вот только вот эти два имени уже сразу нам показывают, какое место занимал Денис Давыдов в ряду русских генералов. Всего братьев, родных братьев двоюродных Давыдовых одновременно служило 6 человек, не говоря уже о дальних родственниках. Этот человек прославился своими подвигами в ходе Отечественной войны 1812 года и вошел в историю как руководитель партизанского отряда, и как знаменитый поэт, и как военный писатель, как историк, как публицист. Мы с вами начинаем этот цикл с его автобиографии. Написана автобиография Дениса Васильевича Давыдова в 20-х годах 19 века и неоднократно переделывалась. Так что мы с вами будем знакомиться с одной из последних редакций, написанных, когда Денис Васильевич уже закончил свою военную карьеру. Будем читать из него отрывки, и я буду комментировать эти фрагменты с тем, чтобы у нас с вами сложилось наиболее достоверное представление о событиях той эпохи и о личности Дениса Васильевича. Воспоминания читает Сергей Колесников. Денис Васильевич Давыдов родился в Москве 1784 года, июля 16 дня. Как все дети, с младенчества своего оказал страсть к маршированию, метанию ружьем и прочее. Страсть эта получила высшее направление в 1793 году от нечаянного внимания к нему графа Александра Васильевича Суворова, который при осмотре Полтавского легкоконного полка, находившегося тогда под начальством родителя Давыдова, заметил резвого ребенка и, благословив его, сказал: «Ты выиграешь 3 сражения». Маленький повеса бросил псалтырь, замахал саблею, выколол глаз дядьки, проткнул шлык няни и отрубил хвост борзой собаки, думая тем исполнить пророчество великого человека. Розга обратила его к миру и к учению. Но как тогда учили? Натирали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы Отечества. Учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыки. Тому же учился и Давыдов до 13-летнего возраста. Тут пора было подумать и о будущности. Он сел на коня, захлопал арапником, полетел со стаю гончих собак по мхам и болотам и тем заключил свое воспитание. В начале 1801 года запрягли кибитку, дали Давыдову в руки 400 рублей ассигнациями и отправили его в Петербург на службу. Малый рост препятствовал ему вступить в кавалергардский полк без затруднений. Наконец, привязали недоросли нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольную шляпою. Таким чудовищем спешит он к двоюродному брату своему Каховскому, чтобы порадовать его своей радостью. Но, увы, какой прием! вместо поздравлений, вместо взаимных с ним восторгов, этот отличный человек осыпал его язвительными насмешками и упреками за вступление на службу неучим. «Что за солдат, брат Денис?» – заключил он поразительный монолог свой. «Что за солдат, который не надеется быть фельдмаршалом? А как тебе снести звание это, когда ты не знаешь ничего того, что необходимо знать штаб-офицеру?» С того времени Давыдов не только обратился к военным книгам, но пристрастился к ним так, что не имел уже нужды в пуговицах, чтобы заниматься чтением. Между тем он беседовал с музами, призывал их во время дежурств своих в казармы, в госпиталь и даже в эскадронную конюшню. Он часто на нарах солдатских, на столике больного, на полу порожнего стойла, где избирал свое логовище, писывал сатиры и эпиграммы. В 1804 году судьба, управляющая людьми, или люди, направляющие ее ударами, принудили по весу нашего выйти в белорусский гусарский полк, расположенный тогда в Киевской губернии, в окрестностях Звенигородки. Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду. Комментирует историк Константин Игошин. 13 сентября 1804 года Денис Васильевич Давыдов был переведен ротмистром в белорусский гусарский полк. И вот этот перевод связан он был со своего рода скандальной историей. Дело в том, что Денис Давыдов, попав в кавалергардский полк, в среду молодых и высокопоставленных офицеров, свои таланты поэта направил в сатирическое русло, непосредственно против молодого императора Александра I. Не стоит тут думать, что Денис Васильевич Давыдов, тогда еще совсем молодой человек, был революционер или либерал. Это он просто попал в среду тех самых молодых людей, чьи друзья, чьи ровесники принимали участие в дворцовом перевороте, в ходе которого был убит отец Александра I, император Павел I. И эти люди рассчитывали на перемены к лучшему после цареубийства. И те изменения в стране, которые происходили, их не устраивали. А это были изменения, связанные с ужесточением дисциплины в армии, с упорядочением государственного делопроизводства. И, конечно, среди молодежи разгульной, среди молодежи богатой, требования дисциплинарного характера вызывали отторжение. И вот существовало некоторое франдерство, вылившееся в сатирические произведения Дениса Давыдова. Возможно, они дошли до самого императора, и он выразил свое недовольство, но, скорее всего, наказание произошло на уровне более низком, на уровне корпусного гвардейского начальства, которое решило показать молодому человеку, что не стоит гвардейскому офицеру заниматься предусудительной литературной деятельностью. Нельзя сказать, чтобы это наказание было очень суровым. Денис Давыдов был переведен в армейский гусарский полк не тем же чином, а с соблюдением гвардейского старшинства и из поручиков сразу стал ротмистром, но для представителя одной из лучших, богатейших дворянских фамилий, мощный клан Давыдовых, мы о нем поговорим немного позднее, мог себе позволить практически полностью служить в гвардейских полках. Для Дениса Давыдова это был болезненный щелчок, который его немножко напугал и отбил у него, надо сказать, охоту к острой политической сатире. Дальнейшее его творчество, оно носит более правильный, более государственно образующий характер, ну или же, наоборот, сводится к так называемой гусарской лирике, к воспеванию гусарского удальства и разгульной жизни. Давайте мы послушаем самого Дениса Давыдова. В 1806 году, быв переведен в лейб-гусарский полк поручиком, Давыдов явился в Петербург. Вскоре загорелась война с французами, и знаменитый князь Багратион избрал его в свои адъютанты. Давыдов поскакал в армию, прискакал в авангард, бросился в сечу, едва не попался в плен, но был спасен казаками. Зимою 1808 года объявлена война Швеции. В течение этой кампании Давыдов неотлучно находился при авангарде Кульнева в Северной Финляндии. Сопутствуя ему во время завоевания Аландских островов, он с ним расставлял пикеты, наблюдал за неприятелем, разделял суровую его пищу и спал на соломе под крышей неба. В течение лета 1809 года князь Багратион поступает на степень главнокомандующего за Дунайскую армию. Давыдов находится при всем блистательном полководце во всех сражениях того года. 1810 года Давыдова снова приписывают к авангарду Кульнева. В поучительной школе этого неусыпного и отважного воина он кончает курс аванпостной службы, начатой в Финляндии, и познает цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто решился нести службу, а не играть со службою. Комментирует историк Константин Игошин. Начало XIX века, эпоха наполеоновских войн, для России было периодом испытаний очень серьезных. Россия как государство находилась на подъеме. Хорошо была развита промышленность, сильная армия, закаленная в боях, привыкшая к победам. Расширившиеся границы государства, все это давало императору Александру ощущение власти, могущества. Россия стремилась вперед. Одновременно в Западной Европе возник новый, очень мощный центр силы – постреволюционная Франция под руководством молодого императора Наполеона. И два этих центра силы столкнулись. Россия ввела в этот период множество войн. Были войны и со Швецией, были войны с Турцией, были войны и с Ираном. Практически во всех этих войнах, кроме последней, принимал участие Денис Васильевич Давыдов. К сожалению, на западном направлении военная удача была не на стороне России. В 1805 году российская армия потерпела сокрушительное поражение от императора Наполеона в сражении при Аустерлице. Поражение было неслыханным со времен Нарвского погрома. При Петре I еще это было. Часть русских полков бежала, были потеряны знамена, потеряно большое количество орудий. Это была страшная пощечина русскому обществу. Россия, конечно же, хотела реванша. И в 1806-1807 годах произошла новая война. На этот раз она велась на территории Пруссии и части польских земель. Наполеону удалось быстро разгромить основные силы прусских войск, которые вступили в войну, не дожидаясь подхода русской армии. И российская армия оказалась практически один на один против армии Наполеона. На этот раз армия Наполеона вновь оказалась сильнее, и Россия потерпела поражение в войне. В результате этого поражения России пришлось идти на мирные переговоры с Наполеоном. Она фактически вошла в русло французской политики. И одновременно на южных границах России в 1806 году началась довольно тяжелая война с Турцией. Тяжелая она была, потому что воевали там войска вспомогательные, а Турция успела модернизировать свою армию. Так что только в самом начале 1812 года русским удалось закончить эту войну. Победоносно, но не так успешно, как рассчитывали, начиная в 1806 году. Итак, давайте мы дадим слово Денису Давыдову. Начинается Отечественная война. Давыдов поступает в Ахтырский гусарский полк подполковником. Командует первым батальоном Онова до Бородина. Подав первые мысль о выгоде партизанского действия, он отправляется с партией гусар и казаков 130 всадниками в тыл неприятеля, в середину его обозов, команд и резервов. Он действует против них с ряду 10 суток и, усиленный 600 новых казаков, сражается несколько раз в окрестностях и под стенами Вязьмы. Он разделяет славу с графом Орловым Денисовым, Фигнером и Сеславиным Подляховым, разбивает 3000-е кавалерийское депо под Копысом, рассеивает неприятеля под Белыничами и продолжает веселые и залетные свои поиски до берегов Немана. Тут фортуна обращается к нему задом. Давыдов предстает пред лицо генерала Венценгероде и поступает под его начальство. С ним присмыкается он через Польшу, Силезию и вступает в Саксонию. Не стало терпения. Давыдов рванулся вперед и занял половину города Дрездена, защищаемого корпусом маршала Даву. За такую дерзость он был лишен команды и сослан в главную квартиру. Справедливость царя-покровителя была щитом беспокровного. Давыдов снова является на похищенное у него поприще, на коем продолжает действовать до берегов Рейна. Во Франции он командует в армии Блюхера Ахтырским гусарским полком. После Краонского сражения, в коем все генералы 2-й гусарской дивизии, что нынче 3-я, были убиты или ранены, он управляет двое суток всею дивизией, а потом бригадою, составленную из гусарских полков, того же Ахтырского и Белорусского, с которыми он проходит через Париж. За отличие в сражении под Бриеном он производится в генерал-майоры. Итак, одним из наиболее загадочных эпизодов в карьере Дениса Васильевича Давыдова является скандал, произошедший в 1813 году. Этот скандал отразился на карьере Давыдова, правда, не очень сильно, но задержал на некоторое время его продвижение по карьерной лестнице. Что же произошло? Денис Васильевич Давыдов в 1812 году руководил собственным партизанским отрядом, или, как тогда говорили, летучей партией. Вообще слово «партия», если перевести на русский язык с латыни, можно перевести как «часть чего-то большего» или «отряд». И летучие партии, летучие отряды создавались в 1812 году для борьбы с превосходящими силами противника, для действия на коммуникациях Наполеона. Отряды показали себя очень хорошо, и руководители летучих партий, их было много, продолжили командовать и во время заграничных походов. Вот одним из известных руководителей таких крупных партизанских соединений был генерал Венценгероде. Собственно говоря, он был первым русским партизаном в войне 12-го года, а вовсе не Денис Давыдов. И Денис Васильевич в начале 13-го года был вместе со своей партией подчинен Венценгероде. Денис Давыдов не привык находиться у кого-либо в подчинении. С молодых ногтей он стремился к самостоятельной службе. Либо был адъютантом у высокопоставленных полководцев, как, например, его покровитель князь Багратион, либо вот руководителем отдельного независимого отряда, как это он делал в 1812 году. И в 1813 году его своеволие, его непокорство, его стремление к славе сыграли с ним не очень хорошую шутку. Дело в том, что генерал Венценгероде, немец по национальности, на русской службе состоявший, тоже довольно известная личность, тоже обладатель определенного удальства, определенного авантюризма. Он даже умудрился попасть в 1812 году в плен, но был освобожден одной из партизанских партий. Тоже приключения у человека были замечательные. Так вот, не сложились отношения у Дениса Давыдова и генерала Венценгероде. Денис Васильевич Давыдов допустил очень серьезную ошибку, которой генерал не преминул воспользоваться. Причем сам Денис Давыдов объяснял дальнейшее преследование со стороны Фердинанда Федоровича, так звали генерала Венценгероде, именно завистью тем, что Денис Давыдов сделал то, что не получилось сделать его начальнику. А именно, Давыдов постарался занять город Дрезден, столицу Саксонии, без боя. Для этого он, командуя своим передовым отрядом, вступил в переговоры с французским генералом Дюрюттом. В результате он заключил с Дюрюттом перемирие. А заключение перемирия было категорически запрещено самим императором Александром. Подобные соглашения сопровождались остановкой военных действий, и полковник, руководитель небольшой партии, просто не имел полномочий на подобного рода договоренности, на подобного рода решения. В результате Денис Давыдов был отстранен от командования и вызван на ковер в главную квартиру. Император Александр, который уже давным-давно простил Денису Давыдову его выходки молодости, его стихи, если он вообще о них знал, в принципе, благоволил к нему, и он оставил проступок Дениса Давыдова без наказания, вспомнив слова своей бабки Екатерины Великой, повторил: «Победителей не судят». Повелено было вернуть Дениса Давыдова обратно, назначить его по-прежнему командиром его отряда, чтобы он дальше действовал в том же духе. Но генерал Венценгероде не хотел такого строптивого подчиненного. Он уже раскассировал отряд Дениса Давыдова, так что Денис Васильевич остался без команды, что называется, и 13-й год провел отчасти в туне, не получив за свою деятельность никаких серьезных наград, кроме монаршего благоволение. Вот эта вот история, произошедшая с Денисом Давыдовым, и последующие скандальные события 2014 года позволили уже в советское время создать легенду, что якобы Денис Давыдов был гоним императором Александром. Но это не совсем так. Что же произошло в 2014 году? Очень неприятное недоразумение. Действительно, очень неприятное, которое немало крови попортило ему. Существует расхожая легенда, что Денису Давыдову то ли очень долго не присваивали генеральский чин, то ли сначала присвоили, а затем его отняли. На самом деле, в 1814 году произошло одновременное производство в чин генерал-майора сразу нескольких Давыдовых. Все они были между собой в родстве, и в представлениях везде указывалось полковник Давыдов, причем трое из них служили вообще в одном полку. И император Александр просто запутался в этих представлениях, и некоторые из них просто задержал на какое-то время. Но по оплошности Барклая де Толли ему объявили, что он генерал, а потом велели по-прежнему считать себя полковником. И почти что год Денис Давыдов находился в подвешенном состоянии, неприятном, считал себя опозоренным и старался добиться восстановления справедливости. Только в 2015 году, 21 декабря, наконец-то Денис Давыдов был произведен в генерал-майоры. И при этом ему объяснили абсолютно официально, что задержка была вызвана тем, что его спутали с его двоюродным братом Александром Львовичем Давыдовым. А император Александр I не любил Александра Львовича за что-то и не хотел делать того генералом. И вот из-за этой путаницы Денис Давыдов попал в такое щекотливое положение. И чтобы как-то искупить, может быть, вот эту ошибку, император Александр повелел считать старшинство производства вот от той даты, когда Давыдову впервые и было объявлено об этом производстве. Так что недоразумение, неприятное, но тем не менее случавшееся в ту эпоху не один раз, имело место быть. Итак, мы с вами сегодня познакомились с автобиографией Дениса Васильевича Давыдова, услышали его видение собственной судьбы, собственной карьеры. Немножко, конечно, оно было приукрашено, но литератору, который пишет на закате своей жизни о своих подвигах, вполне можно это позволить. Завтра мы с вами вернемся к нашему разговору о Денисе Васильевиче Давыдове и обсудим начало его боевого поприща.